«Я люблю движение. Я получил от природы крылья, чтобы летать», — повторял он с грустью. «Как плачевна участь мотыльков. Я не хочу больше видеть ничего растущего на земле. Я желаю забыть эти недвижные цветы. Встречи с ними меня привели в уныние. Жизнь мне опостылила». И на моих глазах он ринулся вниз, к реке, словно внезапно принял какое-то решение. Ужасное предчувствие сковало мне душу. «Боже!» — скричала я. «Неужели он хочет умереть?» И в отчаянии я спустилась к реке, которая в этих местах очень глубока. Но водная гладь была уже спокойна, и на поверхности виднелись только листья кувшинок, вокруг которых водяные пауки описывали замысловатые вензеля. Признаться ли? Я похолодела. К счастью, я отделалась легким испугом. Мой мотылек просто-напросто был скрыт от меня купами тростников. «Господи!» — крикнул он мне насмешливо. «Что ты там копаешься, благоразумная моя воспитательница? Ты смотришься в Рейн, как в зеркало? Или, быть может, ты надумала утопиться? Лети скорее сюда, и если ты меня хоть немного любишь, радуйся, ибо я нашел свое счастье. Наконец-то я полюбил и на сей раз полюбил навсегда. Не эти унылые цветы, вросшие в землю, прикованные к ней, но настоящее сокровище. Жемчужину, бриллиант, дочь воздуха, живой цветок, у которого есть крылья, 4 тоненьких прозрачных крыла с прекрасными узорами, быть может, даже красивее моих, и на этих крыльях она может улететь со мной далеко-далеко». Тут я увидела, что на верхушке одной тростинки покачивается под дуновением ветерка грациозная стрекоза, готовая вот-вот подняться в воздух. «Познакомься с моей невестой», — сказал он. «Как?» — изумилась я. «Уже?» «Уже?» — воскликнула стрекоза. «Наши тени выросли, а гладиолусы успели закрыть свои чашечки с тех пор, как мы познакомились. Он назвал меня красавицей, и я сразу полюбила его за откровенность и красоту». «Увы, мадемуазель», — отвечала я, — «если супругам потребно сходство, сочетайтесь браком и будьте счастливы, я не противница брака». Должна признать, что в Баден они прилетели одновременно или почти одновременно. В тот же день они посетили вместе, выказывая редкостное совпадение прихотей, прекрасные сады Игорного дворца, старый замок, монастырь, аббатство Лихтенталь, райскую долину и ее соседку Адскую лощину. Примечание. Холленталь или Адская лощина – живописное место в окрестностях Бадена. Поблизости располагалась плодородная долина, которую называли Райской. Конец примечания. Я видела, как оба прислушивались к журчанию ручейка и с одинаковым непостоянством улетели прочь. Свадьба была назначена на следующий день. Свидетелями со стороны невесты были Комар и Усач из ее родни, а со стороны жениха почтенный Павлиний Глаз, прибывший на торжество в сопровождении племянницы, юной, превосходно воспитанной гусеницы и дружественного навозного жука. Уверяют, что когда жук-рогач, который вел церемонию, открыл гражданский кодекс на главе 6, касающийся прав и обязанностей супругов, и проникновенным голосом прочел грозные слова: «Статья 212. Супруги обязаны хранить друг другу верность, оказывать друг другу помощь и поддержку. Статья 213. Муж обязан защищать жену, а жена обязана подчиняться мужу. Статья 214. Жена обязана жить под одной крышей с мужем и следовать за ним повсюду». Новобрачная в ужасе отпрянула. И это ее движение не осталось незамеченным. Престарелая боярышница, которую внимательное изучение физиологии брака господина де Бальзака утвердила в намерении остаться незамужней и которая сверяла с этой книгой все свои поступки, сказала, что ни боярышница, ни стрекоза никогда бы не составили эти статьи таким образом. Примечание. В «Бальзаковской физиологии брака», 1829 год, повествователь объясняет мужьям, как следует им себя вести, чтобы нечувствительно, но надежно ограничить свободу жен и не позволить им завести связь на стороне. Конец примечания. Самая молодая из сестер-невесты – стрекоза, чересчур впечатлительная, по обыкновению залилась слезами. В тот же вечер на опушке прекрасного леса, окружающего замок, фаворитка в борозде, благоустроенной по сему случаю, был дан бал. Примечание. Замок-фаворитка. Замок, построенный вдовой маркграфа Людовика Вильгельма Сибиллой Августой Лауенбургской в начале XVIII века. Конец примечания. Цветные приглашения в золотой рамке, отпечатанные на тончайших листочках шелковицы Зильберманом из Страсбурга, были посланы высокородным чужестранцам, которых привели в герцогство Баденское забота о здоровье и любовь к развлечениям и самым почтенным насекомым из числа местных жителей, перед которыми молодожены хотели похвастать своим счастьем. Приготовление к празднеству наделали столько шуму, что вскоре все дороги были запружены гостями и зеваками. Улитки двинулись в путь в экипажах, зайцы оседлали самых быстрых черепах, ретивые раки приплясывали и поднимались на дыбы, подгоняемые нетерпеливыми кучерами. Особенно же усердствовали сороконожки. Они мчались так, что земля горела под всеми их многочисленными ногами. Каждый хотел прибыть на праздник первым. Еще накануне бродячие комедианты раскинули свои шатры в соседних бороздах. Саранча показала чудеса эквилибристики с шестом и Бизонова на гибких черешках Ломоноса. Слизняки и черепахи в восхищении аплодировали неутомимой танцовщице, вторя ее обожателю, зеленому кузнечику, который победно трубил в рог, сделанный из трехцветного вьюнка. Наконец, бал начался. Собрание было многочисленное и блестящее. Светлячок из самых многоопытных взял на себя заботы об освещении, и оно своей яркостью превзошло самые смелые ожидания. Он так мастерски расположил на вьющихся стебельках вереницы своих мелких собратьев, что оказалось, будто эти чудесные гирлянды земных звездочек – дело рук феи. Золотистые стебли астрагалов, покрытые фонарницами и прочими светящимися насекомыми, распространяли такое сияние, что даже дневные бабочки поначалу не могли свыкнуться с беспримерным блеском этих живых светильников. Примечание. Вообще-то фонарницы – семейство из отряда полужесткокрылых насекомых, вовсе не светят. Они названы так за форму головы, похожую на фонарь. Но в XVIII веке считалось, что они излучают свет. Конец примечания. Что же до ночных? Многие удалились, не успев даже поклониться молодоженам, а те, кто из самолюбия все-таки остался, поспешили до самого конца праздника укрыться своими бархатными крылышками. Когда новобрачная явилась перед гостями, все задохнулись от восторга. Так она была хороша и так прекрасно одета. Она танцевала без устали, и все поздравляли счастливого супруга, который со своей стороны тоже не пропустил ни одной кадрили, с тем, что он взял в жены особу неотразимой красоты. Оркестр под водительством ученика Батты, длинноязычкового шмеля, который мастерски водил длинным язычком по струнам своей виолончели, блестяще сыграл новые, но уже снискавшие всеобщее восхищение, вальсы Ребера и обожаемую всеми саранчами и кузнечиками кадриль «Лук растений». Примечание. Александр Батта, 1816-1902 годы, французский виолончелист и композитор голландского происхождения. Наполеон Анри Ребер, 1806-1880 годы, французский композитор. Лук растений. Намек на оперу Фердинанда Герольда «Лук Грамотеев», 1832 год, по мотивам романа Проспера Мериме «Хроника времен Карла IX». «Луком Грамотеев» называлась в Старом Париже полоса земли на границе Латинского квартала и Сен-Жерменского предместья. Конец примечания. Ближе к полуночи соперница Тольони, сеньорина Кабалетта, одетая в весьма прозрачный наряд нимфы, станцевала сальтареллу, которая, впрочем, не произвела большого впечатления на собравшуюся здесь крылатую публику. Примечание. Кабалетта. Разновидность итальянской арии. Мария Тольони, 1804-1884 годы. Одна из самых знаменитых танцовщиц 1830-1840 годов. Сальтарелла. Быстрый итальянский танец. Конец примечания. После этого бал прервался, и его сменил большой концерт вокальной и инструментальной музыки, в котором приняли участие мастера из разных стран, привлеченные в Баден-Баден хорошей погодой. Сверчок-скрипач сыграл на одной струне соло, которое исполнил Паганини незадолго до смерти. Цикада, произведшая фурор в Милане, краю цикад, с не меньшим успехом спела кантилену собственного сочинения под названием «Аромат роз», монотонный ритм, который довольно удачно подражал эпиталаме древних. Примечание. Эпиталама. Свадебная песнь. Конец примечания. Пела она с большим достоинством, аккомпанируя себе на древней лире, в которой злые языки опознали гитару. Юная женевская лягушка спела арию на слова из песен «Сумерек» господина Виктора Гюго. Примечание. Стихотворный сборник Гюго 1835 года. Однако по причине ночной свежести она была слегка не в голосе. Соловей, по чистой случайности оказавшийся в числе зрителей этой поистине королевской свадьбы, с бесконечной любезностью уступил настойчивым просьбам собравшихся. С вершины дерева божественный певец исполнил в ночной тиши великолепную арию и превзошел сам себя, воспроизведя чрезвычайно сложную мелодию, которую, как говорят, слышал единственный раз в жизни в неподражаемом исполнении великой певицы, госпожи Виардо Гарсия, достойной сестры прославленной Марии Малибран. Примечание. Знаменитой певицы Марии Малибран, 1808-1836 год, ко времени выхода сцен уже не было в живых. Но на оперной сцене с успехом выступала ее сестра Полина Гарсия по мужу Виардо, 1821-1910 годы. Конец примечания. Наконец, завершился концерт прекрасным хором из «Немой» из Портичи. «Вот вам фрукты, вот цветы» в мастерском исполнении золотистых бронзовок и фиолетовых усачей. Такой ансамбль редко услышишь даже в опере. Примечание. «Вот вам фрукты, вот цветы». Песня хора в сцене, изображающей неаполитанский рынок, в опере «Обера» на слова Скриба «Немая из Портичи», 1828 год, действие третье, сцена вторая. Конец примечания. Во время этой последней части концерта удивительно, кстати, был подан в прелестных чашечках голубых и розовых колокольчиков ужин, состоявший из самых изысканных нектаров – жасминового, миртового и апельсинового. Сей восхитительный ужин был приготовлен пчелой, за чьи секреты не пожалели бы денег самые именитые торговцы сладостями. В час по полуночи танцы вновь продолжились, и еще пуще прежнего. Празднество достигло своего апогея. В половине второго из уст в уста начали передаваться странные слухи. «Вы слышали?» — шептал один гость другому. «Говорят, новобрачный в ярости. Он уже 20 минут ищет свою пропавшую супругу. Ищет, но найти не может». Несколько насекомых из числа его друзей любезно сообщили, по всей вероятности желая успокоить несчастного, что совсем недавно молодая жена танцевала мазурку с прекрасно одетым усачом, превосходным танцором и ее родственником, тем самым, который утром был свидетелем во время бракосочетания. «Коварная!» — вскричал бедный муж в отчаянии. «Коварная! Я отомщу!» Мне стало его жаль. «Успокойся!» — сказала я ему. «Успокойся и не вздумай мстить! Местью горю не поможешь. Ты сеял повсюду непостоянство. Ты пожинаешь то, что посеял. Это печально, но справедливо. Забудь, на сей раз это будет правильно. Проклинать жизнь легко. Труднее ее прожить». «Ты права», — воскликнул он, — «решительно не в любви счастье». Мне удалось увлечь его подальше от борозды, которая при известии о его беде вмиг опустела. Гнев мотыльков быстролетен, как они сами. Ночь была ясная, воздух чистый, и этого хватило, чтобы мой воспитанник вновь пришел в превосходное расположение духа. Покидая сады, окружающие фаворитку, он почти весело раскланялся с ночной красавицей, которая сторожила сон красавицы дневной. Примечание. Разновидности бабочек. Конец примечания. Когда мы долетели до большой дороги, он заметил дилижанс, едущий в Страсбург. «Воспользуемся ночной тьмой и усядемся на империал», — предложил он. «Я устал махать крыльями». «Ни в коем случае», — отвечала я. «Ты ускользнул от шипов, воды и отчаяния, но не ускользнешь от человека. Очень возможно, что в этом тяжелом экипаже найдется сачок. Послушай моего совета. Вернемся во Францию на собственных крыльях, без затей. Свежий воздух тебя взбодрит, да вдобавок мы доберемся до места быстрее и не будем глотать пыль». Вскоре позади остались Кель и Рейн с его понтонным мостом. В Страсбурге я с превеликим изумлением увидела, как мой мотылек замер над шпилем собора и высказал свое восхищение его элегантностью и дерзостью в словах, которые сделали бы честь настоящему художнику. «Я люблю все прекрасное!» — вскричал он. «Ветреные умы любят всегда. Любовь необходима им, как воздух. Меняется только ее предмет. Они забывают одно ради того, чтобы немедленно полюбить другое». Чуть далее мой воспитанник поклонился статуе Гутенберга, ибо я сказала ему, что этот памятник, изваянный совсем недавно Давидом, изображает изобретателя книгопечатания. Примечание. Статуя работы французского скульптора Пьера Жана Давида Данже, 1788-1856 годы, открытая в 1840 году. Эцель хорошо знал Страсбург. В этом городе, откуда был родом его отец, он учился праву. Конец примечания. Еще далее ему встретилась статуя Клебера. Примечание. Статуя работы скульптора Филиппа Грасса, открытая также в 1840 году. Полководец Жан-Батист Клебер, 1753-1800 годы, родился в Страсбурге и похоронен там же, под своей статуей на площади, носящей его имя. Конец примечания. Ей он тоже поклонился и сказал мне: «Добрая моя воспитательница, Не будь я рожден мотыльком, я сделался бы художником, я воздвигал бы прекрасные памятники, издавал бы прекрасные книги или сделался бы героем и пал смертью храбрых. Я воспользовалась случаем и объяснила ему, что не все герои погибают на поле боя и что Клебер пал от руки убийцы. Примечание. Клебер после отъезда Бонапарта остался главнокомандующим французской армией в Египте. Он обращался с местным населением очень жестко и был зарезан молодым сирийцем. Конец примечания. Светало. Нужно было найти, где преклонить голову. К счастью, я заметила открытое окно, ведшее в просторное помещение. Оно было полно книг и разных драгоценных предметов, и я догадалась, что это городская библиотека. Мы влетели туда совершенно спокойно, ибо в Страсбурге, как, впрочем, и в других городах, подобное святилище науки всегда пусты. Внимание моего мотылька привлекло старинное бронзовое изваяние. Он восхищался благородными и строгими очертаниями этой величавой Минервы, и на мгновение я поверила, что он прислушивается к нетленным советам бронзовой мудрости. Он, однако, ограничился признанием, что люди изготовляют прекрасные вещи. «Да, конечно», — согласилась я. «Почти в каждом из их городов есть библиотека, полная шедевров, которую, однако, мало кто из их жителей способен оценить, и музей естественной истории, который может заставить задуматься даже мотыльков». Мои слова немного охладили его пыл, и до вечера он вел себя очень смирно. Но с наступлением ночи силы вернулись к нему, и ничто уже не могло его остановить. Он пустился в полет. «Подожди меня!» — кричала я. «Подожди меня! В этих стенах живут наши враги. Здесь повсюду ловушки, повсюду опасности». Но безумец не хотел ничего слышать. Он заметил яркий свет только что вспыхнувшего газового рожка и, очарованный этим коварным сиянием, упоенный этим ослепительным пламенем, сделал вокруг несколько кругов, а затем упал. «Увы», — сказал он мне, — «где ты, милый друг? Помоги мне! Этот прекрасный огонь опалил мне крылья. Я чувствую, что умираю. Умереть, сгорев в пламени! Как это пошло!» «Умереть!» — повторял он. «Умереть в разгар лета, когда вся природа живет полной жизнью! Никогда больше не увидеть землю в цвету! В смерти меня пугает то, что она навеки!» «Не тревожься!» — сказала я ему. «Мы думаем, что умираем, но смерти нет. Смерть — это всего лишь переход к другой жизни». И я посвятила его в утешительное учение Пифагора и его ученика Архита о бесконечном превращении живых существ, а в подтверждение своих слов напомнила ему о том, что он уже был гусеницей, куколкой и мотыльком. Примечание. Метаморфозы насекомых уподоблены пифагорейскому учению о переселении душ, согласно которому мировая душа переселяется с небес в человека или животное и проходит ряд превращений, прежде чем вернуться на небеса. Архит Тиренский, живший в первой половине IV века до нашей эры, был одним из последователей Пифагора и занимался разными науками от арифметики до астрономии, но с учением о переселении душ специально связан не был. Возможно, Эцель Сталь назвал его здесь только потому, что в некоторых популярных источниках, например, «Жизни Аполлония Тианского», неоднократно издававшейся в переводе на французский, Архит назван первым в ряду пифагорейцев. Конец примечания. «Спасибо», — отвечал он голосом, в котором звучало что-то похожее на решимость. «Ты была мне добрым другом до самого конца. Пусть же смерть придет за мной, раз я бессмертен. Однако, — прибавил он, — хотел бы я перед смертью еще раз взглянуть на цветущие берега Сены, где протекли сладостные дни моего детства». Он вспомнил также фиалку и маргаритку, и воспоминание это придало ему сил. «Они любили меня», — сказал он. «Если я оживу, я постараюсь обрести в их обществе покой и счастье». Эти обольстительные планы, так печально звучавшие перед лицом смерти, напомнили мне те сады, которые человеческие дети устраивают на песке, втыкая в него упавшие с дерева ветки и сорванные с клумбы цветы. На завтра все цветы увядают, а ветки высыхают. Внезапно голос мотылька ослаб. «Лишь бы», — прошептал он так тихо, что я едва сумела расслышать его слова, «лишь бы я не воскрес ни в виде крота, ни в виде человека, лишь бы у меня снова были крылья». И он испустил дух. Он умер в расцвете лет, прожив всего 2,5 месяца, половину срока отпущенного мотылька. Я оплакала его, сударь, однако, представив себе печальную старость, которую он готовил себе своим неисправимым легкомыслием, я подумала, что все к лучшему в этом лучшем из всех возможных миров, ибо я согласна с Лабрюером, ветреный и любвеобильный старец есть уродливое искажение природы. Примечание. Лабрюер. Характеры. Глава 11 о человеке. Фрагмент 111. Конец примечания. Что же до стрекозы, на которой мотылек женился? Вы можете увидеть ее наколотой на булавку под номером 1840 в коллекции одного германского великого князя, страстного любителя насекомых, который на следующий день после роковой свадьбы охотился на бабочек в окрестностях Бадена. Рядом вы увидите под номером 1841 прекрасного усача. Стрекоза и усач были пойманы в один и тот же день одним и тем же сачком, принадлежавшим удачливому великому князю, который, казалось, родился на свет нарочно для того, чтобы послужить слепым орудием неумолимого провидения.